Глава 16. Международный медицинский конгресс и некоторые фиаско Пастера. В 1877 году Пастер занялся проблемой сибирской язвы и, по обыкновению выдвигая себя на первый план, начал широко рекламировать свой метод культивации палочковидных организмов, бактеридий. Он заявлял, что они были единственной причиной заболевания, и настоятельно предлагал переименовать сибирскую язву в бактеридиоз. Пастер считал, что кровь заболевшего сибирской язвой животного не содержит никаких других микроорганизмов, кроме бактеридий, которых он рассматривал строгими аэробами. Поэтому он утверждал, что бактеридии не участвуют в процессах гниения, которое, по его мнению, обязано только анаэробным микроорганизмам из разряда вибрионов, и зараженная бактеридиями кровь не подвержена гниению. В трупе же напротив, как он считал, зараженная сибирской язвой кровь быстро становится гнилостной, поскольку труп является прибежищем для внешних вибрионов, проникающих в кишечник, всегда полный всевозможных вибрионов, и коль скоро нормальная жизнедеятельность организма уже не является препятствием для них, они приводят к быстрому гниению. Таким было учение, на основе которого Пастер собирался создать профилактическое средство от сибириязвенной болезни, для чего предложил использовать смесь аэробных микробов, а именно бактеридий, с гнилостными анаэробными микробами. Он считал, что в результате можно нейтрализовать вирулентность Bacillus anthracis, сибириязвенной бациллы, и инъекция этой смеси животным защитит их от инфицирования. Выдвигая эти теории, он поссорился с еще одним членом медицинской академии, доктором Коленом, который интересовался, каким образом сибирскую язву могут вызывать бактеридии, если иногда эти микроорганизмы отсутствуют на вирулентной стадии заболевания. На заседании 12 марта 1878 года он взял слово для критики опубликованного отчета предыдущей сессии. На предыдущей сессии, сказал он, господин Пастер сформулировал два утверждения, которых нет в бюллетене. Первое заключалось в том, что бактеридии сибирской язвы не появляются в крови здоровых животных, второе, что бактеридии не размножаются в организме. Я ответил, что оба эти утверждения кажутся мне спорными, но любая их критика бессмысленна, поскольку они были изъяты из опубликованного отчета. Из протоколов при печати также были изъяты и другие утверждения господина Пастера, среди которых есть такие, как изучение капли зараженной сибирской язвой крови займет целую жизнь, а также, что найти бактеридию в капле крови так же сложно, как найти клетку фермента в литре пивных дрожжей. Эти купюры, а также некоторые добавления к протоколам, о которых мне нет необходимости говорить, абсолютно безразличны мне, хотя из-за них мое выступление выглядит сотрясением воздуха, лишенным собственно предмета критики. Но мне не безразлично, что господин Пастер включил в бюллетень то, чего я не говорил, приписав мне методы экспериментирования и аргументацию, которые ни в коей мере моими не являются. Я протестую именно против этого. Пастер сделал сбивчивое заявление, не дающее ответа на обвинения доктора Колена, которые, надо заметить, не касались обычного авторского исправления отчета о наблюдениях, а говорили о прямом передергивании в протоколах. Можно понять Колена, так и не получившего нормального объяснения или извинения от Пастера, и сказавшего следующее. «Я заявляю, что отныне я не стану ничего обсуждать с господином Пастером». Пылкие панегирики, которыми окружена память знаменитого французского химика, в значительной степени скрывают то неодобрение, с которым его методы были восприняты многими из его современников. Пастер не терял времени, продвигая свои теории о сибирской язве и вопросах, связанных с ней, и 30 апреля 1878 года зачитал перед Академией наук записки, написанные им в соавторстве с Жубером и Шамберланом. В этих записках под названием «Теория микробов и их применение в медицине и хирургии» микробная теория заболеваний впервые громко возвестила о себе. Пастер воспользовался удобной возможностью для широкой рекламы своего открытия, того факта, что ферменты являются живыми существами. Само собой, ни единого слова благодарности не было сказано в адрес Бешена за его великолепное освещение этого вопроса. Записки начинались с утверждения, что это открытие стало результатом сообщения Пастера о ферментации в 1857-58 годах, что зародышами микроорганизмов изобилует все вокруг, что тем самым доказана несостоятельность теории спонтанного зарождения, и что в контакте с чистым воздухом вино, пиво, уксус, кровь, моча и все жидкости тела не подвержены никаким из своих обычных изменений. Во-первых, невозможно отрицать, что Пастер, как мы уже знаем, украл у Бешена идеи, касающиеся не только ферментации в целом и винного брожения в частности, но и болезней шелкопрядов. Во-вторых, мы убедились, что эксперименты Пастера не опровергали теорию спонтанного зарождения и поэтому не смогли убедить спонтипаристов, таких как Пуше, Ле Бон и Бастиан. Очевидно, что только эксперименты и выводы Бешена могли объяснить явления, которые иначе можно было отнести лишь за счет гетерогенеза. В-третьих, вопреки утверждениям в этих записках с тройным авторством, и жидкие, и нежидкие вещества животных и растительных организмов подвергаются изменениям, как объяснял Бешан, благодаря содержащимся в них мельчайшим живым организмам, которым он дал емкое название микрозима. Даже у Пастера есть намек на эту теорию. Каждое существо, каждый орган, каждая клетка, которая живет и продолжает жить без кислорода воздуха, должна обладать свойствами фермента. Его собственный, знаменитый эксперимент с мясом фактически содержит доказательства этих изменений, хотя Пастер и отрицал их. Далее авторы записок описывают, как бесконечно малое количество новой выведенной ими культуры, по их мнению, могло вызвать сибирскую язву со всеми ее симптомами. Посеяв септический продукт, вибрион, полученный из туши умершего от сепсиса животного, авторы поняли, что их первая попытка провалилась. Их культура не была бесплодной, но полученные микроорганизмы не были септическими вибрионами, а имели форму обычных цепочек из крохотных сферических зерен, чрезвычайно маленьких и невирулентных. Подобные наблюдения уже были сделаны профессором Бешаном, который совместно с коллегами выявил связь между нарушением состояния организма и нарушением состояния населяющих его внутренних частиц, нормальному размножению которых мешают неблагоприятные перемены в ближайшем окружении, вследствие чего они развиваются в организмы изменившейся формы, известные нам как бактерии. После улучшения окружающей обстановки, согласно теории Бешена, бактерии путем обратной эволюции могут вернуться к своему микрозимному виду, но гораздо меньше размером и многочисленней, чем были в начале. К сожалению, наблюдение Бешена не было принято во внимание, поскольку явление, описанное в записках, Пастер с авторами смогли объяснить только тем, что вместе с септическим вибрионом случайно были посеяны примеси. Они также выдвинули утверждение, что каждый микроорганизм определенного вида и формы являлся возбудителем заболевания. Так, по их мнению, септический вибрион вызывал сепсис, а полочковидная бактерия, обычно ассоциированная с сибирской язвой и вследствие этого названная Bacillus anthracis, была непосредственным источником этой напасти у животных. Кроме того, они безапелляционно утверждали, что их так называемое доказательство неоспоримо, несмотря на то, что в их теории царила полная неразбериха, пока на помощь им не пришел немецкий ученый доктор Роберт Кох и не сформулировал ряд правил для распознавания болезнетворного микроба. Согласно этим правилам, болезнетворные микробы, во-первых, должны обнаруживаться в каждом случае заболевания. Во-вторых, никогда не должны обнаруживаться без заболевания. В-третьих, должны подаваться культивации вне организма. В-четвертых, способны вызывать путем инъекции ту же самую болезнь, как и та, которой был подвержен организм, из которого они были взяты. Очевидно, что последний постулат противоречит основной идее воздушно-микробной доктрины заболевания, ведь если для того, чтобы вызвать заболевание, микроорганизмы должны быть взяты из организма, либо напрямую, либо через культивацию, то где доказательство того, что причина заключается во вторжении из атмосферы? Как показал Бешан, в каждом из экспериментов за последние несколько лет было обнаружено, что гнездом вирулентности являются принадлежащие животному микрозимы, а не микробы воздуха. Никому еще не удавалось с помощью атмосферных микробов вызвать какое-либо из так называемых паразитических заболеваний. Всякий раз для воспроизведения известного заболевания путем инокуляции необходимо было взять подозреваемого паразита из больного животного. Так, для инокуляции туберкулеза берется туберкулезная гранулема у заболевшего. Примечательно, что ни Пастеру, ни кому-либо из его последователей никогда не доводилось вызвать заболевание инокуляцией принесенных воздухом бактерий, только путем инъекции того, что получено из организмов. Более того, время вынесло смертельный приговор правилам распознавания болезнетворных микробов, и даже ортодоксальные медики вынуждены неохотно признать, что постулаты Коха редко, если вообще выполняются. Но отвлеченные теории, столь захватывающие для такого почитателя природы, как Бешан, мало интересовали Пастера на протяжении всей его жизни. Пастер всегда ориентировался на деловой аспект любого вопроса. И на этот раз он увидел перспективу ощутимой выгоды и мечтал о способе сдерживать или создать видимость сдерживания опустошительного действия сибирской язвы среди овец и крупного рогатого скота. На основании собственной классификации, разделяющей микроорганизмы на аэробные и анаэробные, он предложил нейтрализовать вирулентность бактеридии, смешав два вида микроорганизмов. Мы уже видели, как случайное введение ослабленной культуры куром стало для него руководством к действию, и первая его попытка создать то, что он называл «вакциной», касалась куриной холеры. Затем Пастер занялся сибирской язвой, над «вакцинацией», от которой работал профессор Туссен из Тулузской ветеринарной школы, и объявил, что наконец нашел средство для ее предупреждения. В мае 1881 года Пастера пригласили испытать его вакцину на ферме под Лемюлена, и в июне он торжествующе написал домой, что добился полного успеха. Под этим подразумевалось, что овца, которая сначала была привита его препаратом, не умерла от последующего введения ядовитой дозы. Испытание было неестественным. Успех не может считаться настоящим, пока не выяснится, что естественная инфекция бессильна против привитых животных. Было выдвинуто соответствующее возражение, и в июле были предприняты эксперименты, которые должны были ответить на него, так как сила вакцины проверялась последующим введением крови погибшей от сибирской язвы овцы. Очевидно, что и в этом случае процедура отличалась от естественного заражения, в особенности потому, что некоторые овцы оставались невосприимчивы к заболеванию, хотя паслись на земле, предположительно полной бактериями из-за захороненных там туш больных овец. Тем не менее, результат от предполагаемой профилактики посчитали успешным с точки зрения коммерческой выгоды. Ни для кого не секрет, что денежные интересы всегда помеха объективной критике, и настоящие исследования были задавлены на корню, благодаря созданному Пастером альянсу науки с коммерцией. В разгар экспериментов ему пришлось прерваться на время. В августе 1881 года в Лондоне состоялся Международный медицинский конгресс, и Французская республика делегировала Пастера как своего представителя. Его зять рассказывает нам о взрыве аплодисментов, приветствовавших Пастера, когда тот приблизился к сцене Сент-Джеймс-Холла, в то время как почти никем не замеченный, посреди великолепного собрания на своем месте скромно сидел истинный первооткрыватель ферментативной роли микроорганизмов воздуха и внутренних тканей, в действительности проливший свет на загадки заболеваний шелкопрядов и винного брожения, основоположник взглядов, которые и по сию пору цитологи считают новаторскими. Бишан молча наблюдал за триумфом своего соперника. Он был последним, кто стал бы бросать тень позора на соотечественника в заграничном собрании. Он и представить не мог, что Пастер изо всех сил станет атаковать его в присутствии иностранцев. Но, к сожалению, амбиции часто заставляют переступать через деликатность. Инцидент произошел во время секционного собрания, на котором профессор Бастиан выдвинул свою теорию о развитии микроорганизмов во внутренних тканях, причем разница во мнении с Бишаном заключалась в том, что вместо признания живых гранул, микрозимов, родительскими единицами, речь в ней шла о спонтанном зарождении микроорганизмов из неорганических веществ. Ответить попросили Пастера, который уклонился от объяснений, а чтобы опровергнуть Бастиана, предложил жестокий эксперимент, который противоречит попыткам его апологетов оправдать жестокость Пастера по отношению к страданиям животных. Вот как газета «Таймс» от 8 августа 1881 года процитировала его слова. Если доктор Бастиан возьмет конечность живого животного, здорового или больного, при условии, что заболевание неинфекционное, повредит ткани этой конечности, доведя их до самого плохого состояния, не повреждая, однако, кожи, и исключит микробы в кишечнике, то не обнаружит в конечности никаких мельчайших микроскопических организмов. Вероятно, доктор Бастиан забыл эксперимент Пастера в 1863 году, в котором тот показал, что кровь и моча животного, помещенная в стеклянные колбы, не способна была загноиться, несмотря на контакт с открытым воздухом, причем таким, который все время обновлялся, при условии, что в воздухе не содержатся микробы. При изучении микроскопических организмов всегда существует возможность ошибки в результате попадания чужеродных микробов, несмотря на принятые меры предосторожности. Когда исследователь видит сначала один организм, а затем другой, то склонен сделать вывод, что первый организм претерпел изменения. Хотя это могло быть лишь иллюзией. Bacillus anthracis не может превратиться в микрококкус. Увы, вердикт, который время вынесло Пастеру, оказался не в пользу ученого. Много лет спустя, 8 апреля 1914 года, та же самая газета «Таймс», что процитировала его легкомысленное утверждение, опубликовала противоположное свидетельство сотрудника института имени самого Пастера. Открытие мадам Генри символизирует шаг вперед в эволюции бактериологии. Если вкратце, то было выполнено превращение хорошо известной бациллы определенной формы, обладающей определенными токсическими свойствами, в другой вид микроорганизма, явно обладающий свойствами, полностью отличающимися от свойств исходной сибириязвенной бациллы. А вот что писали в Daily News в тот же день. Эксперимент был проведен с сибириязвенной бациллой, которая из палочковидной формы превратилась в сферический кок. Вот и все, что осталось от утверждения Пастера о том, что «Bacillus anthracis» не может превратиться в микрококкус. Что касается новизны открытия мадам Генри, то профессор Бишан еще в 1881 году мог объяснить его на медицинском конгрессе, будучи уже знаком с превращением не только формы, но и функции бацилл. Это открытие, писала «Таймс», является важным и, возможно, знаменует собой шаг к открытию протоплазменной формы происхождения жизни. Этой формой оказались мельчайшие гранулы клеток, о которых год спустя говорил профессор Минчин, выступая перед Британской ассоциацией развития науки, и которые были изучены Бишаном с 60-х годов XIX века. Можно представить, какой пыткой для него было слушать утверждения Пастера, которые он мог так легко опровергнуть. Но, как он сам писал в предисловии к «Les Microzymas», я позволил ему говорить, так как мое выступление было следующим. В своем выступлении Пастер самым несправедливым образом неожиданно осудил спонтипоризм своего соотечественника, рассуждая так, словно Бишан был сторонником гетерогенеза, а не тем, кто в действительности опроверг теорию спонтанного зарождения, объяснив своей микрозимной теорией присутствие микроорганизмов во внутренних органах и тканях. Вот как «Таймс» процитировала Пастера. Ту же ошибку в этом вопросе сделали доктор Бастиан в Англии и профессор Бишан во Франции. Последний полностью ошибался, например, в своей теории о существовании микрозимов в меле. «Таймс», симпатизировавшая модному демагогу, на этом закончила цитировать критику Пастера, но возмущение Бешана, как он писал в своем предисловии к «Les Microzymas», вызвало последовавшее затем бесчестное обвинение его в плагиате, выдвинутое Пастером. Если и было что-то точное в теории Бешана, то он получил это из переработки трудов Пастера и приведения его идей в соответствие с идеями других. Столь неприкрытое извращение фактов переполнило чашу терпения профессора Бешана. Он вскочил с места и обратился к своему очернителю, с негодованием требуя подтверждений и обещая представить доказательства совершенно противоположного. То, как повел себя дальше Пастер, думается, позорно даже с точки зрения его самого восторженного поклонника. Столкнувшись с сопротивлением своей жертвы, он просто повернулся и покинул собрание, лишив Бешана возможности должным образом реабилитировать себя и свои открытия. Из речи Бешана, процитированной в «Таймс», видно, насколько отличалось его полное достоинство и благородство обращения к Пастеру. Профессор Бишан из Лиля, также докладывавший на французском, подтвердил, что микрозимы существуют в меле, и что если господин Пастер не получил таких результатов, значит, его опыты были плохо проведены. По другим пунктам господин Бишан также опроверг мнение господина Пастера. Он считает, что причина заболевания и смерти заключается в самом животном. Так называемые молекулярные гранулы гистологов являются живыми организованными существами, наделенными химической активностью и обладающими теми же функциями, что и подобные им в воздухе имели гранулы под названием микрозимы. Они являются первичными факторами организации и химической активности живых организмов, хотя микрозимы, будучи морфологически идентичными, как это ни странно, выполняют разные функции в разных органических центрах и тканях, как, например, микрозимы почек в сравнении с микрозимами печени. Он не согласен, что они проникают в ткани из воздуха. Господин Пастер отрицает их существование там, поскольку это противоречит его теориям. Но господин Бишан, со своей стороны, убежден, что бактерии различных форм и размеров находятся в тканях, куда не могли проникнуть микробы из воздуха. И в опытах господина Пастера с кровью и мочой эти жидкости в действительности претерпевали изменения и не только не опровергали существование микрозимов в них, но и служили подтверждением этому. Пастер был избавлен от необходимости держать трудный ответ, поскольку сразу же ретировался после своих необоснованных нападок на соотечественника, исследованием которого был так обязан. Возможно, именно этот факт восстановил его против Бешана. Вспоминается история о человеке, который, узнав, что сосед ненавидит его, спросил: «За что? Я не сделал ему ничего хорошего». Окруженный вниманием важных персон, среди которых он оказался, Пастер почувствовал уверенность в своей победе. На одном из больших общих заседаний, по просьбе президента сэра Джеймса Пиджета, он прочитал лекцию о своем методе вакцинации против куриной холеры и сибирской язвы, о полном успехе которого он, естественно, заявил и не упустил возможность восхвалить Эдварда Дженнера, записав себя и свои работы в безусловно подходящую ему компанию. Почти по-детски наслаждаясь лестью, окружившей его, сообщая о своем триумфе в личных письмах, Пастер вернулся во Францию, где был осчастливлен новой почестью, избранием в Академию наук. Словно джаггернаут, он настолько привык сметать любые препятствия, которые осмеливались появиться на его пути, что испытал сильную досаду, когда приблизительно в это же время вращению его триумфального колеса фортуны стали мешать возражения из-за границы. Его биограф пишет: «Самыми сильными были нападки из Германии. Доктор Кох и другие подвергли сомнению его выводы и посмели усомниться в его профилактике сибирской язвы. Дома его тоже поджидали неприятности. В медицинской академии поднимались голоса против микробной теории заболеваний. В частности, Петер высмеивал всепобеждающего микроба. Это оказалось тем более легко, что в марте 1882 года хваленый успех вакцины от сибирской язвы обернулся полным крахом. Вот как это случилось. В Италии посчитали, что комиссия из сотрудников Туринского университета должна провести эксперименты, описанные Пастером, и таким образом испытать его меры профилактики. В результате, как пишет Рене Валлери Рада, все овцы, вакцинированные и невакцинированные, погибли от последующей инокуляции крови овцы, умершей от сибирской язвы. Хуже провала не могло и быть. Пастер запросил подробный отчет, и ему сообщили, что овца, которую использовали для эксперимента, пала от сибирской язвы 22 марта 1882 года, и на следующий день ее кровь инокулировали другим овцам, каждая из которых вследствие этого пала. В соответствии с теорией Пастера, такого не должно было произойти, поскольку в своем сообщении по данному вопросу в медицинскую академию 17 июля 1877 года он утверждал, что кровь из сердца не вирулентна, даже если ее взять у разлагающегося животного, и вирулентна во многих других обширных областях тела. Пастер попытался выкрутиться из сложной ситуации, утверждая, что это неприменимо к животному, умершему 24 часа назад. Он заявлял, что неудача вызвана ошибкой туринских профессоров, инокулировавших кровь, которая была септической, помимо заражения сибирской язвой. Естественно, выдающиеся итальянцы, люди с прекрасной репутацией, были возмущены его обвинениями в том, что они не могут различить сепсис, и что человек, не являющийся ни врачом, ни ветеринарным хирургом, считает себя способным поставить диагноз животному, которого в глаза не видел. В течение года продолжалась пикировка между Туринской ветеринарной школой и Пастером, в конце концов предложившим весной 1883 года лично приехать в Турин и повторить эксперимент, который профессора провалили с таким треском, и показать, что кровь туши, зараженной сибирской язвой, уже на второй день после смерти будет септической. Но на этот раз Пастер имел дело с соплеменниками Макиавелли. Итальянцы сразу поняли, что это можно легко подстроить. Они были намерены следить за точностью повторения всех условий их собственного неудавшегося эксперимента. Поэтому они ответили Пастеру, что его предложение будет принято, но с условием, что сначала он должен кое-что уточнить в предложенных им опытах, сообщив им следующее. Первое. Какими, по его мнению, должны быть микроскопические особенности крови овцы, взятой прямо из ее сердца, если она одновременно и септическая, и заражена сибирской язвой? Второе. Какими, по его мнению, должны быть вид и течение заболевания, и какие макроскопические и микроскопические изменения следует ожидать у овец и крупного рогатого скота, заболевших и даже погибших вследствие инокуляции такой кровью? Такой эксперимент, по мнению профессоров, был бы необходим для завершения экспериментов, предложенных Пастером. На этот раз ловкий француз имел дело не с какими-нибудь простаками. От него требовалось дать на бумаге точные подробные описания, которые затем должны были пройти строгую проверку на практике и рисковали оказаться несостоятельными. Подобное справедливое испытание теории, которое приветствовал бы любой ученый, было для него ловушкой, и у него не было желания в нее попадать. Единственным способом избежать обвинений в непрофессионализме было возложить всю ответственность на итальянцев, и в сообщении в Академию наук он осмелился заявить следующее. И тогда Туринская комиссия не приняла моего предложения приехать к ним. Он тщательно скрывал от Академии полученное письмо, в котором его предложение отнюдь не было отклонено, а просто включало требование дать четкие предварительные определения в связи с предполагаемыми опытами. А вот обвинить комиссию в ошибочных утверждениях и неверном цитировании Пастер не преминул. Его биограф тщательно избегает рассказа о том, что Пастеру сразу было предложено указать на ошибки. В ответ он процитировал отрывок, который комиссия взяла из сделанного им 17 июля 1877 года заявления, где говорилось: «Кровь из сердца совсем не вирулентна, даже если ее взять из уже разлагающегося животного, и вирулентна в некоторых обширных областях тела». На это он возразил: «Я никогда не писал ничего подобного в отношении животного, умершего 24 часа назад». Далее он изложил свою версию сказанного им раньше, которая выглядела так: «Кровь из сердца совсем не вирулентна, даже если ее взять из животного, уже разлагающегося в некоторых областях тела». Члены комиссии, имея на руках текст его сообщения в 1877 году, ответили, что Пастер, даже цитируя самого себя, пропустил слова «и вирулентно» после «разлагающегося» и «обширных» перед «областях», тем самым исказив свое собственное утверждение. Они опубликовали это сообщение Пастера вместе со своей критикой в памфлете, озаглавленном «О научном догматизме знаменитого профессора Пастера», изданном 10 июня и переведенном на французский в августе 1883 года. Памфлет подписали Валада, Басси, Брусаско, Лонго, Демарчи и Венута, все достойные люди с высокой репутацией. В этом документе подчеркивалось, что Пастер, возможно, забыл, что гнилостное разложение тела может протекать с различной скоростью, зависящей от температуры в марте, месяце с существенными климатическими колебаниями, в зависимости от времени и места. Профессора объяснили, что рассматривают предложения Пастера как уловку, что они не глупцы, за которых он их принимает, и считают, что должны знать, что же именно он понимает под термином «сепсис», что эксперименты должны быть выполнены полностью. При тех же самых условиях и именно тем способом, каким их провела комиссия в марте 1882 года. С едкой иронией комиссия радовалась, что их прославленный оппонент наконец-то признал, что из-за взаимного влияния двух инфекций в зараженной двойным образом крови, инокуляция кровью, одновременно и септической, и зараженной сибирской язвой, иногда может вызвать сибирскую язву, иногда чистый сепсис, а иногда сибирскую язву в сочетании с сепсисом. Этим признанием он разрушал собственную теорию о том, что бацилла сибирской язвы не развивается, когда она ассоциирована с другими микроорганизмами, аэробными или анаэробными. Далее комиссия поздравила себя. Ей удалось убедить Пастера, что он не мог из Парижа поставить диагноз животному, которое умерло в Турине, и были счастливы, что благодаря исследованиям его ассистента, господина Ру, заставили Пастера пересмотреть собственные догмы и признать ошибочным следующий принцип, изложенный в его сообщении в июле 1877 года. Бактерии сибирской язвы могут быть обильно введены в животного, не вызывая при этом сибирскую язву. Достаточно, чтобы бактеридии, взвешенные в жидкости, были в сопровождении обычных бактерий. Комиссия подчеркнула, что утверждение Пастера о том, что кровь зараженной сибирской язвой туши животного станет септической через 24 часа, было равнозначно признанию сепсиса как неизбежного следствия процесса разложения, предположение, которое они посчитали ограниченным и несоответствующим фактом. Они сравнили утверждение Пастера из его сообщения в июле 1877 года с утверждениями из его записок за 1878 год «Теория микробов и их применение в медицине и хирургии». Он утверждал: «Кровь зараженных сибирской язвой животных не содержит никаких других микроорганизмов, кроме бактеридий, но бактеридии – строгие аэробы. Поэтому они не принимают участие в разложении, таким образом, зараженная антраксом кровь не способна гнить сама по себе. Но в туше животного все происходит иначе. Зараженная сибирской язвой кровь быстро загнивает, поскольку все трупы предоставляют убежище внешним вибрионам, то есть, как и в данном случае, в кишечнике, который всегда полон всевозможными видами вибрионов. Вибрион сепсиса есть не что иное, как один из вибрионов разложения. Задавая себе вопрос, является ли сепсис или разложение в живом организме особым видом заболевания, он отвечает: «Нет. Сколько вибрионов, столько и сепсисов, доброкачественных или злокачественных». А в записках о микробной теории заболеваний он утверждает: «Мы встретились лишь с одним вибрионом при так называемом сепсисе, которого среда, где он культивируется, приводит к изменениям свойств, способности размножаться и вирулентности». После многократного цитирования, комиссия заключает, что вывод очевиден. Согласно мнению прославленного господина Пастера, кровь, зараженной сибирской язвой туши животного, обязательно и неизбежно станет септической через 24 часа или меньше, потому что содержит вибрионы разложения. Они саркастически ссылаются на его мнение о доброкачественных или злокачественных сепсисах, но похоже, пишут они, доброкачественные сепсисы живут только в Париже, а в Италии их не существует, так как он убежден, что несчастные животные, умершие 23 марта в результате нашего первого эксперимента, были убиты сепсисом, который, обладая способностью убивать, безусловно принадлежит к категории злокачественных. Несмотря на компетентность прославленного господина Пастера в данном вопросе, мы берем на себя смелость придерживаться другого мнения, и чтобы доказать его справедливость, мы буквально в двух словах расскажем о результатах некоторых наших экспериментов. Эти эксперименты доказывают, что даже в Турине есть вибрионы доброкачественного сепсиса, то есть несмертельного, а также, что в крови овец и коров, страдающих от сибирской язвы, при том, что кровь последних не заражена ею, а сок мяса, подвергшегося разложению, содержит септические с точки зрения прославленного господина Пастера вибрионы, может иногда не развиться ни чистая сибирская язва, ни чистый сепсис, ни сибирская язва в сочетании с сепсисом, и что эти отрицательные результаты можно получить, даже если кровь содержит миллионы вибрионов, которых знаменитый господин Пастер считает септическими, и даже если они находятся в очень активном движении. Затем в брошюре дается подробнейшее описание эксперимента комиссии, показывающее, как пониженная температура и тому подобное могли замедлить разложение, и в соответствии с положениями самого Пастера, в крови, инокулированной нашим животным, вакцинированным и невакцинированным, не могло быть ни вибрионов разложения, ни других свидетельств сепсиса. Но предположим, что там были вибрионы сепсиса, и ни мы, ни другие компетентные ученые не заметили их. Что тогда должно было произойти? Согласно утверждениям прославленного Пастера в 1877 году, либо помещенная на рану каждого животного тонким слоем и оставленная на открытом воздухе капелька другая лишается своей способности заражать сепсисом, поскольку подвижные нитевидные вибрионы, заполняющие септическую жидкость, разрушатся и исчезнут в контакте с воздухом, так как было сказано, что воздух должен сжигать вибрионы. Но в таком случае должны быстро развиваться бациллус антрасис. Как аэробным вибрионам, находящимся в контакте с открытым воздухом, им не приходится бороться с анаэробными вибрионами. Либо, наоборот, вибрионы не разрушаются в контакте с открытым воздухом, и в этом случае у инокулированных животных обязательно разовьется заболевание, обнаруживая по своему течению, характеру, симптомам и наносимому вреду свойства, характерные для сепсиса и только для сепсиса. Но в таком случае в туше животного будут обнаружены последствия сепсиса, а не сибирской язвы. Даже если принять в качестве гипотезы, что зараженная сибирской язвой кровь овцы, которую мы использовали 23 марта, была также септической, а мы в своем полном невежестве этого не способны были увидеть, то все равно она не могла вызвать у животного, которое было инокулировано описанным способом, что-либо кроме чистой сибирской язвы. Этот результат, который до новых экспериментов РУ наш знаменитый оппонент пылко отрицал, считая невозможным, теперь признан возможным, поскольку больше не противоречит его новой теории, которая была переделана в соответствии с новыми результатами майских экспериментов 1883 года и о которой он сообщил в Парижскую академию наук. Завершается памфлет доказательствами того, что цитаты, приведенные комиссией, были точными, а вот Пастер скрыл некоторые слова, чтобы придать новый смысл своему прежнему утверждению. Более того, несмотря на то, что он просил комиссию исправить ошибки французского перевода их итальянского отчета, сам Пастер опубликовал его в Review Scientific, не обратив ни малейшего внимания на слишком многочисленные исправления ошибок, полностью изменившие его первоначальный смысл. Стоит ли удивляться, что в связи с разгоревшимся туринским спором, зять Пастера писал, что тот устал от нескончаемой и бесплодной борьбы. Итальянские профессора, однако, не считали, что теряют свое время даром. Напротив, они объявили, что удовлетворены, потому что достигли желаемого результата. Исследовали и выявили истину и опровергли обвинения в ошибке. Остается только сожалеть, что в случае с современной конвенциальной медициной такой научный критический подход уступил место простому доверию, безоговорочной вере почти во все догмы, провозглашенные последователями Пастера. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Если способ, предложенный Пастером, мог обеспечить хотя бы видимый успех, то финансовая выгода должна была стать значительной. Так Пастер открыл эпоху пагубного развращения науки коммерцией. По образцу первого института, открытого в Париже в 1888 году, по всему миру появились научные центры для экспериментов над животными, производства и продажи вакцины сывороток. Одесса стала одним из первых городов, где открылся такой институт, но опыт создания его первых вакцин против сибирской язвы был провальным. Панацея была выслана в городе Каховку на юге России, где она была введена по инструкции Пастера 4564 овцам, из которых 3696 очень быстро пали. Первые вакцинации были проведены в августе 1888 года доктором Бардахом, начиная с 8 числа. 1582 исходных овцы были разделены на две группы. Первая группа была вакцинирована до 11 утра, и в ней первая овца пала в течение суток, а 7 других – в течение 36 часов, то есть полутора суток, с момента процедуры. Вторую группу вакцинировали вечером 10 августа. Первыми жертвами стали овцы, погибшие в ночь с 9 на 10 августа. Наибольшая смертность пришлась на 10 и 11 августа. Из 1582 вакцинированных овец 1075 пали от действия вакцины, что составило 68%. Еще одно испытание прошло на ферме, принадлежащей человеку по фамилии Спендриянов. Первая группа состояла из 1478 овец в возрасте 1, 2 и 3 лет. Вторая группа состояла из 1058 овец, некоторые были старше овец из первой группы, а некоторые младше. Овцы были вакцинированы 10 августа между 7 и 11 утра. На следующий день в час дня произошла первая смерть. На следующий день была самая высокая смертность, и она начала уменьшаться с 13 августа. Всего из 4564 вакцинированных животных пало 3696, что составило 81%. Таким образом, провал в Турине вовсе не был исключением, и если бы несчастные животные могли говорить, то в ответ на предполагаемое благодеяние Пастера они, несомненно, умоляли бы избавить их от подобного «друга». Более того, Рене Валлери Рада в своей монографии о жизни Пастера умалчивает о частных фермерах Франции и других стран, которым Пастер должен был выплатить компенсацию за убитых. Вакцинация животных. Специальная комиссия в Венгрии рекомендовала правительству этой страны запретить вакцинацию, Кох и Мюллер в Германии выступали против нее, комиссия по сельскому хозяйству Англии отказалась рекомендовать ее. Наконец, ее сторонники не нашли ничего лучшего, как для виду похвалить перед последней королевской комиссией по вивисекции ее современный, модифицированный, вариант. Увы, Пастеру и его заявлению о том, что «верховным судьей может быть только история»,